Не только писатели-фантасты, но и серьезные ученые всегда считали одной из веских причин для создания поселений на других планетах возможное наличие там редких минералов, которых на Земле слишком мало или добыча которых обходится слишком дорого. Не по этой ли причине и нефилимы затеяли колонизацию Земли? Современные ученые делят историю человечества на каменный, бронзовый, железный век и так далее. В древности, однако, греческий поэт Гесиод, например, выделял 5 периодов – золотой, серебряный, бронзовый, героический и железный века. Если не считать век героев, во всех древних традициях прослеживается такая последовательность наименования – золото, серебро, медь, железо. В видении пророка Даниила голова у большого истукана была из чистого золота, грудь и руки из серебра, живот и бедра медные, ноги железные, а ступни глиняные. Мифы и фольклор полнятся туманными воспоминаниями о Золотом веке, который по большей части ассоциировался с временами, когда на Земле жили только боги. Потом были серебряные и последующие века, когда боги и люди делили землю между собой. Не были ли эти легенды смутным отзвуком событий, действительно происходивших на Земле? Золото, серебро и медь по атомному весу относятся к одной группе в периодической системе химических элементов, обладают схожими кристаллографическими, химическими и физическими свойствами. Все они мягкие, плавкие и ковкие. Из всех известных элементов это лучшие проводники тепла и электричества. Из 3 названных металлов самый долговечный – золото. Оно практически неуязвимо. Хотя наиболее известные области его применения – деньги, украшения и произведения искусства – золото практически незаменимо в электронике. Развитому обществу оно необходимо для изготовления микросхем и компьютерных мозгов. Преклонение человека перед золотом началось в период зарождения цивилизации и религии, то есть с первых контактов с древними богами. Боги Шумера одевались в золотые одежды и требовали, чтобы им подавали еду на золотых подносах, а воду и вино в золотых сосудах. Хотя народ Израиля настолько спешно покидал Египет, что даже тесто не успело скиснуть, при всем при этом постарался забрать у египтян золотые и серебряные изделия, чтобы изготовить скинию. Золото называют металлом царей, но на самом деле оно было металлом богов. Обещая пророку Агею, что он вернется и будет судить народы, Господь произносит: «Серебро мое и золото мое». Похоже, преклонение людей перед золотом можно объяснить тем, что оно было необходимо нефилимам. Вероятно, они и на землю прибыли за золотом и металлами той же химической группы. Возможно, они нуждались и в других редких металлах, например, платине, которой много в Южной Африке, которую можно использовать для производства энергоемких топливных элементов. Нельзя исключать и вероятность того, что нефилимов интересовали радиоактивные материалы, такие как уран и кобальт, те самые упомянутые в некоторых текстах голубые камни Нижнего мира, которые наводят болезни. На многих изображениях бог копий Эа поднимается из-под земли, излучая такое сильное сияние, что сопровождающие его боги вынуждены использовать защитные экраны. Кстати, на всех этих рисунках Эа держит в руке нечто вроде отбойного молотка. Смотрите рисунок 146 в файле «Дополнительные материалы». Хотя первой экспедицией на Землю и обустройством Абзу руководил Энки, достигнутые успехи не его единоличная заслуга. Непосредственную работу, тяжелую, каждодневную, выполняли рядовые члены высадившегося на землю отряда аннунаки. В одном из шумерских текстов описывается строительство культового центра Энлиля в Ниппури. Аннунна, боги неба и земли, трудятся. Они закладывают фундаменты городов, стуча топорами и таская тяжелые корзины. Древние тексты описывают аннунаков как рядовых богов, создавших первые поселения, богов-тружеников. В вавилонском эпосе о сотворении мира роль повелителя аннунаков отводится Мардуку. Мы можем с уверенностью предположить, что в шумерском оригинале этими астронавтами командовал Энлиль. Представленные Кану исполнять его приказы, три сотни в небесах остались как охрана, пути земли, чтоб отделить от неба. На землю же 600 он отправил. Когда раздал он все распоряжения аннунакам неба и земли, все заняли свои места, как было им указано. Из текстов следует, что 300 аннунаков – небесные аннунаки или игиги – на самом деле были астронавтами, которые оставались на орбитальной станции, не спускаясь на поверхность Земли. Находясь на орбите, они отправляли челноки на Землю и принимали обратно. Как командир орлов, Шамаш был желанным гостем на борту огромной и могучей небесной палаты Игиги. Подтверждение этому находим в гимне Шамашу. «Твоему появлению все принцы рады, все Игиги рады тебе, в сиянии твоего света их путь. Они постоянно высматривают твое излучение. Двери широко распахнуты, настежь. Хлеб тебе подносят от всех Игиги». Постоянно оставаясь на борту орбитальной станции, Игиги, по всей видимости, никогда не встречались с землянами. В некоторых текстах говорится, что они были слишком высоки, поэтому люди их не интересовали. Тех же аннунаков, которые спустились на землю и обосновались на ней, земляне хорошо знали и поклонялись им. В текстах встречается информация о 300 небесных аннунаках и 600 земных. Однако другие источники упорно именуют аннунаков 50 великими принцами. Если разобрать на слоге аккадский вариант этого слога «ан», «Нун» – «на», его значение не вызовет сомнений. 50, которые спустились на землю с небес. Можно ли как-то преодолеть это кажущееся противоречие? Вспомним текст, в котором рассказывается, как Мардук спешил к отцу, Эа, чтобы сообщить о гибели в окрестностях Сатурна корабля с 50 аннунаками на борту. В одном экзорцистском тексте, датируемом эпохой Третьей династии Ура, около 2111-2003 годов до нашей эры, говорится «Аннуна Эриду Ниннуби» – 50 аннунаков из города Эриду. Из этого можно сделать вывод, что Эриду основала возглавляемая Энки группа нефилимов общей численностью 50 человек. Быть может, каждый спускаемый на землю отряд состоял из 50 нефилимов? Мы считаем вполне правдоподобным, что они прибывали на землю такими группами. Если предположить, что высадка на землю производилась регулярно, каждый раз, когда 12-я планета сближалась с землей, общее число нефилимов, населявших землю, неуклонно росло. Пусть каждый раз часть прилетевших ранее колонистов поднималась на борт посадочного модуля и улетала на орбитальную станцию, чтобы затем вернуться домой, все-таки большинство из них оставались на Земле. Так что постепенно количество колонистов с 12-й планеты увеличилось с первоначальных 50 до 600.